Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино советуют любимые фильмы, выбирая для своего рассказа какой-то необычный угол зрения, позволяющий даже на знакомые картины посмотреть иначе. Сегодня в подборке французский фильм 30-х годов в жанре поэтического реализма «Северный отель», голливудская драма 50-х с ведущими звездами того времени за отдельными столиками, французская комедия 70-х годов «Зануда» и запутанный триллер, снятый в начале 2000-х, «Идентификация». А о том, что у всех этих фильмов общего, рассказывает Татьяна Алешичева. Сегодняшний выпуск подкаста «Кино на выходные» мы хотим посвятить фильмам, действия которых происходят в гостиницах, отелях и мотелях. Гостиница или отель – это очень интересная сюжетная составляющая. Достаточно сказать, что самые известные фильмы мирового кинематографа завязаны на сюжете об отелях. Например, самый, пожалуй, страшный триллер в истории – «Психоз» Хичкока. Действие его происходит в придорожном страшном мотеле. По нему снят сейчас сериал, который так и называется «Мотель Бейтса». Действие одной из самых известных мелодрам в кинематографе «Красотка» происходит в отеле. Действие комедий очень часто происходит в отелях, начиная с фильмов «Братьев Маркс», которые видели отель как бесконечное поле для встреч каких-то странных, незнакомых, случайных людей и бесконечной череды комических происшествий. Это также самое подходящее место для герметичного детектива, так называемого. Вспомним, что действие одного из самых известных в мире детективов, «Мышеловки», Агаты Кристи, разворачивается в пансионе, то есть в том же самом отеле. А что такое гостиница, что такое отель? Это место, где ты живешь, где ты отдыхаешь, спишь, ночуешь, но и абсолютно чужое. С тобой может произойти там совершенно все, что угодно. Это дом, который тебе не принадлежит. Сегодня мы поговорим о четырех фильмах. И первый называется «Северный отель», «Отель Дю Норд» 1938 года режиссера Марселя Корне. «Отель Дю Норд» действительно существует в Париже. Это небольшое здание на набережной канала Сен-Мартен. Сейчас там расположен ресторан. Действие фильма начинается с того, что в отель заселяются двое романтичных, красивых, очень молодых людей. Их зовут Рене, девушка Рене, и парня зовут Пьер. Им сдают комнату на ночь. Ну, думаю, что вот девушка, парень, им нужно переночевать. Но как только мы следуем за ними в 16-й номер, мы понимаем, что здесь, скорее всего, сейчас произойдет какая-то драма. Рене смотрит в окно, видит на набережной канала Сен-Мартен двух полицейских, которые проезжают на велосипедах, и говорит: «Наверное, кто-то из них сегодня найдет нас». И через некоторое время мы понимаем, что молодые люди – это Ромео и Джульетта, которые хотят совершить двойное самоубийство. Что такое, почему жизнь у них не задалась? Дело в том, что Рене, ее играет очень известная по тем временам актриса со сценическим псевдонимом Аннабелла. Фильм, в общем, был поставлен на нее, крутился вокруг нее. Итак, девушка Рене, она воспитывалась в сиротском приюте, работала в кондитерской, встретила художника, молодого, романтичного, прекрасного юношу по имени Пьер. Случилась у них любовь, но на эту любовь не хватило денег. Молодые люди, им не на что существовать, они не могут заработать себе на жизнь, они не могут пожениться, вот, и они решают уйти на пике, сбежать от жестокого мира и переселиться в какой-то лучший мир, где им, наконец, будет легко. Сюжет классический, но в то же время несколько странный. Ну, собственно, а что? Ну, я не знаю, пойди заработай, в конце концов, укради. Но девушка и парень, они очень остро чувствуют трагизм окружающего мира. Они не предназначены для этой жестокой жизни, как мы понимаем. Здесь очень поэтичные образы, очень высокие, не похожие на наш обыденный разговор, вот такие высокого стиля диалоги. Высокие отношения, как говорили в фильме «Покровские ворота». Фильм принадлежит к жанру, который так и называется – поэтический реализм. Он главенствовал в французском кино межвоенного периода. 1938 год, ситуация между двумя мировыми войнами и какая-то напряженность в воздухе, какая-то глубокая печаль и разочарование в жизни, потерянное поколение молодых людей, прошедших эту войну. вернувшихся, и они стоят на пороге следующей войны. Итак, «Северный отель». Мы знакомимся с двумя влюбленными, которые собираются покончить с собой. И для этой цели они выбирают комнату в отеле. И вскоре в фильме появляется вторая пара персонажей, тоже мужчина и женщина, которые, в отличие от якобы вот романтичных любовников, они представляют собой пару прожженных французских циников. Это мадам Раймонда, которую играет Арлетти, знаменитая французская актриса, слава которой началась с фильма «Северный отель», и месье Эдмон, ее сутенер, которого играет Луи Жюве. Они живут в одной из комнат отеля, и именно Эдмон слышит выстрел в 16-м номере. Он вбегает туда и видит молодого человека Пьера, стоящего с пистолетом над телом своей возлюбленной. Но, слава богу, Пьер промахивается. Рене ранена, но не убита. Здесь интересно, что вначале фильм задумывался как вот love story, да, Ромео и Джульетта, выстрелы, роковая связь. Но постепенно вторая пара персонажей, мадам Раймонда и месье Эдмон, перетянули на себя половину действия, и фильм расширился и заиграл новыми красками. Девушка Рене, она выжила, и как только выздоровела и вышла из больницы, она явилась в отель за своими вещами, а поскольку податься ей было некуда, то сердобольная хозяйка и хозяин гостиницы оставили ее у себя. Тем временем молодого романтичного любовника, художника и несостоявшегося убийцу Пьера ловят и помещают в тюрьму. Рене ходит его навещать. И все это происходит на глазах у нашей вот замечательной циничной пары, которая играет Арлетти и Жюве. Париж кажется им слишком суетливым, они хотят уехать куда-то на побережье, отдохнуть. Куда-то в Тулон, куда-то к морю. Как мы можем догадаться, месье Эдмон – это разочарованный в жизни человек, которого история незадавшейся самоубийцы девушки Рене очень трогает, и он влюбляется в нее. И ни о каком путешествии к морю с Раймондой теперь не может быть и речи. Раймонда достаточно скоро понимает, что ее мужчина смотрит куда-то в другую сторону – и устраивает ему сцену на мосту. Он говорит: «Я хочу уехать, но мы не поедем вместе». «Ах так», — говорит Раймонда, — «собрался на рыбалку? Поезжай, а я пойду на охоту». Она имеет в виду, конечно, свой промысел. Она пойдет на охоту за мужчинами. Но подумай, в Тулоне свежо, там морской воздух. «Куда бы мы ни поехали», — отвечает ей Эдмон, «везде будет пахнуть гнилью. Мне нужно сменить атмосферу, мне нужно сменить обстановку. А моя обстановка, опостылевшая мне обстановка, — это ты», говорит он ей. «Это я обстановка?» – кричит ему мадам Раймонда. «Да ты на рожу свою посмотри!» Но слово «обстановка», оно в русском переводе лучше всего подходит по смыслу в этом диалоге. На самом деле Арлетти говорит слово «атмосфера». Вот диалог об атмосфере, он до конца жизни преследовал Арлетти. Знаете, вот как Раневской постоянно говорили: «Муля, не нервируй меня». А Арлетти постоянно припоминали диалог на мосту и говорили: «О, атмосфера!» На самом деле перед нами не комедия. Мы видим, что это серьезная достаточно драма. И известный французский критик Жак Лурсель пишет, что герои этого фильма – это даже не настоящие люди, это поэтические архетипы. И реальные диалоги похожи на строки партитуры. И этот фильм отображает глубинную суть общества на последней стадии гниения и разложения. И тут, да, мы, пожалуй, согласимся, потому что действительно молодые люди не видят в этой жизни горизонта, они хотят эту жизнь закончить. И фильм, по сути, повествует о том, как вот эта печаль жизни, эта усталость от нее, нежелание жить, это очень заразительная штука, которая передается от одних героев к другим. Корне сам говорил об этом фильме так: «Мир должен был развалиться, и мы предчувствовали это». Следующий фильм, действие которого происходит в отеле, драма, называется «За отдельными столиками». Режиссер Делберт Манн, 1958 год. Фильм не слишком известный, хотя он был номинирован аж на 7 «Оскаров». В итоге он получил 2 актерских «Оскара». Действие происходит в небольшом пансионе в Борнмуте. Это приморский город на берегу Ла-Манша. В пансионе живут постоянные жильцы, они почти сроднились. Но изюминкой этого пансиона является то, что они обедают, ужинают, завтракают за отдельными столиками. То есть вот эту общность, которая создает отель как общее место их обитания, Тем не менее, эта общность, она разбивается тем, что здесь не слишком близко. Вот одни постояльцы находятся к другим, все сидят не вместе, все сидят за отдельными столиками. Вот в пансионе живет некий ветеран, майор Поллок, его играет Дэвид Нивен, который получил за эту роль «Оскар». И, кстати, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, потому что киноведы подсчитали. В общей сложности 23 минуты Нивен присутствует на экране. Майор Поллок все время вспоминает какие-то свои военные похождения, африканскую кампанию, и по нему ужасно сохнет милая девушка, невротичная Сибил. Ее играет Дебора Кэр. А Сибил находится в полном подчинении у своей властной матери. Мать абсолютно давлеет над ней. В гостинице живет также некий журналист. Непонятно, правда, когда он пишет заметки, потому что в основном мы видим его пьяным. Он все время возвращается из каких-то бар. Это прекрасный, красивый мужчина, звезда Голливуда, Берт Ланкастер. Однажды в отель приезжает красавица, бывшая модель. Ее зовут Энн Шенкланд. Ее играет Рита Хейвард. Рита замужем в этот момент пятый раз за продюсером фильма Джеймсом Хиллом. И это абсолютно выигрышная звездная роль для нее. В отеле, в пансионе случается ужасное происшествие. Мы видим, что майор пытается все время стянуть некую газету, местную газету со столика, и куда-то ее запрятать. Через некоторое время мы понимаем, что в газете, в колонке происшествий, было написано, что майор, его застукали в кинотеатре, в местном вот небольшого городка курортного, он пытался заговорить с девушками. И вскоре выясняется, что майор-то никакой не майор, никакого военного прошлого у него нет. Все это выдумка, а он настоящий такой маниакальный враль. Сердце невротичной девушки Сибил разбито, а ее строгая мать, она пытается как-то эту ситуацию переломить. Она устраивает голосование среди жильцов и говорит, что с таким безнравственным соседом она сосуществовать в одном пансионе не может. И давайте мы проголосуем и настоим на том, чтобы содержательница пансиона выселила его вон. Знаете, история в каком-то кратком пересказе выглядит анекдотически, но это настоящая драма об одиночестве. Название «За отдельными столиками» оно подчеркивает, что каждый из людей, которых жизнь свела, каким-то образом выбросила на берег, и они оказались вот в этом курортном пансионе, это абсолютно одинокие люди, каждый из которых несет в душе какую-то грусть, печаль. С другой стороны, было бы интересно послушать комментарий профессионального психолога, который наверняка определил бы за каждым из персонажей какой-то психоз, какое-то вот душевное отклонение. Патологический враль, да, майор Поллок, истеричная девушка, алкоголик, журналист, который никак не может свою жизнь собрать из кусков, и приезжающая вот эта красавица-женщина, да, которую играет Рита Хейвард, она вот влачит за собой какой-то шлейф вот этих разбитых надежд. Все это в отеле, в пансионе выглядит очень завуалированно, потому что понятно, что никто здесь пока не стреляется, никто не бьет посуду, никто не кричит, как это можно было бы сделать у себя дома. Все носят маски, все персонажи делают счастливое лицо при ужасных жизненных обстоятельствах. Отель собирает этих одиноких, невротичных, травмированных людей в одном месте. И второй «Оскар» после Дэвида Нивена получила актриса Уэнди Хиллер, которая играла управляющую пансионом. Ее зовут Пэт. Она хотела бы выйти замуж за пьющего журналиста, но как женщина умная, опытная, взрослая, она понимает, что, скорее всего, ничего из этого не выйдет. И вот пересобирает все эти жизни, знаете, как воспитатель детского сада, и в то же время остается с разбитым сердцем в финале именно она. Следующий фильм нашей сегодняшней подборки называется «Зануда». 1973 год. Его снял Эдуар Малинара, французский комедиограф, по сценарию драматурга Франсиса Вебера. Действие его тоже происходит в отеле, в который приезжает наемный убийца Ральф Милана. Его играет Лина Вентура. Вот он приезжает для того, чтобы убить из окна отеля некоего свидетеля по делу о коррупции. Несет он с собой чемоданчик, в котором лежит складная винтовка с оптическим прицелом. Это очень серьезный, немногословный мужчина. Его всегда озвучивал Джигарханян. Замечательно совершенно. То есть фактически он становится соавтором вместе с Линой Вентура, соавтором этой роли. А дальше происходит следующее. Вот перед нами комедия. И в соседнем номере с наемным убийцей, который разбирает и собирает свою винтовку, живет персонаж, которого зовут Франсуа Пиньон. Его играет знаменитый шансонье Жак Брель. Пиньона бросила жена. Это коммивояжер, абсолютно комическая фигура, такая, он высокий, такой нескладный персонаж. Причем наверняка имя Франсуа Пиньон кому-то из наших слушателей сегодня что-то напомнит. Франсуа Пиньон или Франсуа Перена очень много играл Пьер Ришар вплоть до середины 80-х, потому что драматург, автор сценария «Зануды» Франсис Вебер, он придумал этого нескладного персонажа, который все время попадает в какие-то комические истории. Он не смог с ним расстаться. И после «Зануды» Пиньон присутствовал в «Папашах», в «Беглецах», в фильме «Игрушка». В «Высоком блондине» его звали Франсуа Перен. Но это все еще вот этот странный персонаж, который все делает не так, который запинается об свои собственные шнурки, который куда-то проливает на себя воду. Итак, наемный убийца смотрит в окна, который выходит на дворец правосудия, собирает свою винтовку такую страшную. А в соседнем номере Пиньон хочет повеситься. Ну, да, вот как влюбленные в «Северном отеле». Пиньон пытается затянуть веревку на какой-то вот этой хлипкой, достаточно гостиничной трубе. Она, конечно, ломается. Начинается какая-то сплошная катастрофа, как и все, что с ним происходит в жизни. Он заливает соседний номер, тут же прибегает консьерж. Его играет Нино Кастельнуово, знаменитый итальянский актер, известный нам по «Рок и его братьям» и «Шербурским зонтиком». И дальше начинается какая-то совершенно уморительная комедия положений, когда Пиньон всячески препятствует исполнению миссии Ральфа Милана. Наемного убийцу колет успокоительным, после чего он не может сосредоточиться. А вы знаете, для его миссии важна точность и меткость. И вот этот заторможенный наемный убийца Лина Вентура изображает здесь пародию на себя самого, на все свои предыдущие роли немногословных таких мужчин с пистолетами. Он снимался в фильмах про мафию, он играл серьезных таких мужчин с оружием. И вот здесь он, по сути, всю свою предыдущую фильмографию в какой-то степени он пародирует. Здесь «Отель» драматически он объединяет персонажей, потому что «Отель» – это в какой-то степени отражение целого мира. В «Отеле» встречаются совершенно незнакомые друг с другом люди. Они за тоненькими перегородками находятся в соседних номерах. И выясняется, что они самым разным и трагическим, и комическим образом влияют на жизнь друг друга. И они никогда бы не пересеклись нигде, ни в каком другом месте. То есть «Отель» – это место пересечения судеб. Следующий фильм нашей подборки сегодняшний называется «Идентификация». Это достаточно современный фильм, хотя ему уже 20 лет, 2003 года, режиссера Джеймса Мэнголда. Это голливудский триллер, где речь идет о придорожном мотеле. Мы помним, что придорожный мотель со времен Хичкока – это архетип. Это место опасное, это место страшное, это место, где встречаются незнакомцы – каждый из которых может оказаться не тем, за кого он себя выдает. Так и здесь. Дорожный мотель. Дождь, буря, сама судьба сводит 10 человек вот в этом таком, как впоследствии выяснится, достаточно утлом пристанище. К мотелю подъезжает машина, роскошный Линкольн. Из него выходит шофер, в форме его играет Джон Кьюсак. Он говорит портье, что в дождь на темной дороге он случайно сбил женщину, и теперь нужна помощь, а телефон актрисы, которую он везет, он разрядился, он не может никаким образом позвать на помощь. При этом женщина, которую он сбил, фокус смещается, да, на эту героиню, это женщина, которая путешествует с мужем и маленьким ребенком. Это такая уютная семейная поездка, которая прерывается вот такой страшной бурей. Они на что-то наезжают, на какой-то острый предмет, у них пропарывает колесо, и в тот момент, когда муж достает запаску, чтобы поменять колесо, женщина выходит на дорогу, чтобы помахать в окно, успокоить маленького сына, который сидит в машине, и ее сбивает, да, проезжающий мимо вот этот Линкольн. При этом сюжет очень интересным таким авантюрным образом закольцован. Мы видим водителя, сбившего женщину. Мы видим, что к этому привела трагическая случайность, пропорола колесо. Дальше происходит флешбэк. Мы видим героиню, которая едет на машине. Это бывшая эскортница. Ее зовут Пэрис. Ее играет Аманда Питт. Она уезжает из Лас-Вегаса. Она бежит от своей прошлой жизни. И заведение, отели, пансионы, гостиницы очень часто являются таким промежуточным убежищем, неким лимбом между какой-то смертью социальной в прошлой жизни и началом жизни будущей. Вот так и здесь Пэрис, она уезжает от старой жизни куда-то к новой, но вот по дороге ее застает та самая буря, ветер, машина с открытым верхом, чемодан ее раскрывается, из него вылетают какие-то вещи, в том числе вот эта злополучная туфля, которая становится причиной аварии. Итак, все эти люди собираются в придорожном мотеле, то есть семейство, актриса с шофером, девушка. Скоро к ним из-за той же самой бури присоединяются двое только что поженившихся молодых людей. И последние люди, которые приезжают в отель, это полицейские, которые конвоируют серийного убийцу, на минуточку. А отель прямо на наших глазах становится опасным местом. Он приобретает какие-то очень мрачные черты. Полицейского играет Рэй Лиотта, а серийного убийцу, которого он везет с собой, скованного наручниками, играет Джек Бьюзи. Совершенно вот такую же роль он играл в фильме Питера Джексона «Страшила». В одном из наших предыдущих выпусков мы о нем упоминали. Такое ощущение, что этот персонаж сбежал из «Страшил». Мы знаем из одного из флешбеков, что в соседнем городке этим вечером должен состояться суд, и с постели выдернули на ночь глядя судью. Суд вот над серийным убийцей, и, как мы понимаем, да, из вот этих сложившихся обстоятельств, что, скорее всего, вот этот тот самый убийца есть. А тут ревела буря, дождь шумел. То есть это такая страшная атмосфера, там дороги размыло, связи нет, до госпиталя не дозвониться, раненая женщина в мотеле лежит, по дороге не проехать, Линкольн застревает. В общем, что перед нами образуется? Герметичный детектив. Причем понятно, что в нынешнем постмодернистском киноискусстве само киноискусство все прекрасно знает само про себя, поэтому Пэрис, она говорит своим попутчикам, когда начинается обратный отсчет, и они один за другим начинают умирать, она говорит, вы знаете, а что-то похожее я вот припоминаю. Мне кажется, я смотрела такой фильм по Агате Кристи, ну, «Десять негритят». То есть это сюжет «Десяти негритят», разыгранный вот в такой американской действительности в ситуации придорожного мотеля. И вот запертые в герметичном детективе персонажи такие слепые мышки, которые не знают, кого им бояться, откуда будет нанесен следующий удар, с какой стороны, потому что каждый из персонажей что-то скрывает, за душой у него есть какое-то темное, загадочное прошлое, и каждый из них может оказаться преступником. Вот опять мотель является сюжетообразующим звеном, которое собирает незнакомых людей, и в этой встрече происходит такое столкновение сюжетов, пересечение разных судеб, которое вот становится такой причиной опасности. Через некоторое время гибнет следующий персонаж, за ним еще один, и наши подозрения смещаются с одного персонажа на другого. И этот обратный отчет подчеркивается тем, что рядом с ними находят ключи от номеров мотеля, начиная от 10, 10, 9, 8 и так далее. Фильм «Идентификация» не столько страшный, сколько напряженный и очень хитро сделанный, хитро сконструированный. И следить за перипетиями сюжета, которые выписаны абсолютно идеально, это настоящее удовольствие, потому что чем дальше мы погружаемся в сюжет, тем больше уходит у нас почва из-под ног. Фильм пролетает вот буквально на одном дыхании. Настолько все закольцовано, настолько все тонко закрючковано. Вначале картина преступления кажется одной, а потом через какое-то время мы понимаем, что все абсолютно не так, как мы представляли на первый взгляд. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Пространства играют важную роль, и не только отели. На Арзамасе, например, есть очень интересный курс про метро в истории, культуре и жизни людей. Если вы его еще не слушали, очень рекомендуем. Это можно сделать в нашем приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. А если у вас еще нет подписки, вы можете купить ее со скидкой 20%. Для этого на странице arzamas.academy/promo нужно ввести промокод «МОТОР». Ну а над этим выпуском подкаста работали редактор Ирина Костырева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан. Следующий выпуск через неделю. Фильм, о котором мы будем говорить нерадостные, но поднимают важную тему – травмы и послевоенной дегуманизации –